Как единственную уступку после разгрома всех наших просьб и надежд, управление лагеря дало нам хозрасчет, то есть такую систему, при которой труд, совершенный нами, не просто канывал в ненасытное хайло ГУЛАГа, но оценивался, и 45% его считалось нашим заработком, остальное шло государству. Из этого заработка 70% забирал лагерь, на содержание конвоя, собак, колючки, бура, оперуполномоченных, офицеров режимных, цензорных и воспитательных, всего, без чего мы не могли бы жить. Зато оставшиеся 30-10% все же записывали на лицевой счет заключенного, и хоть не все эти деньги, но часть их, если ты ни в чем не провинился, не опоздал, не был груб, не разочаровал начальство, можно было по ежемесячным заявлениям переводить в новую лагерную валюту боны, и эти боны тратить. И так была построена система, что чем больше ты лил пота и отдавал крови, тем ближе ты подходил к 30%. А если ты горбил недостаточно, то весь труд твой уходил на лагерь, а тебе доставался шиш. И большинство... О, это большинство нашей истории, особенно когда его подготавливают изъятиями. Большинство было заглатывающе радо такой уступке хозяев и теперь укладывало свое здоровье на работе, лишь бы купить в ларьке сгущенного молока, маргарина, поганых конфет или в коммерческой столовой взять себе второй ужин. А так как расчет труда велся по бригадам, то и всякий, кто не хотел укладывать свое здоровье за маргарин, должен был класть его, чтобы товарищи заработали. Гораздо чаще прежнего стали возить в зону и кинофильмы. Как всегда в лагерях, в деревнях, в глухих поселках, презирая зрителей, не объявляли название загодя. Свинье ведь тоже не объявляется заранее, что будет вылито в ее корыто. Все равно заключенные... Да не те ли самые, которые зимой так героически держали голодовку, теперь толпились, захватывали места за час до того, как еще занавесят окна, немало не беспокоясь, стоит ли этого фильм. Хлеба и зрелищ. Так старо, что и повторять неудобно. Нельзя было упрекнуть людей, что после стольких лет голода они хотят насытиться. Но пока мы насыщались здесь... Тех товарищей наших, кто изобрел бороться, или кто в январские дни кричал «в бараках не сдадимся», или даже вовсе ни в чем не замешанных, где-то сейчас судили, одних расстреливали, других увозили на новый срок в закрытые изоляторы, третьих изводили новым и новым следствием, вталкивали для внушения в камеры, испестренные крестами приговоренных к смерти. И какой-нибудь змей-майор, заходя в их камеру, улыбался обещающе. «А, панин, помню, помню. Вы проходите по нашему делу?» «Проходите. Мы вас оформим». Прекрасное слово «оформить». Оформить можно на тот свет. И оформить можно на сутки карцера. И выдачу поношенных штанов тоже можно оформить. Но дверь захлопнулась, змей ушел, улыбаясь загадочно. А ты гадай, ты месяц не спи, ты месяц бейся головой о камни, как именно собираются тебя оформить. Об этом только рассказывать легко. Вдруг собрали в Акибастузе этапик еще человек на 20. Странный какой-то этап. Собирали их неспешно, без строгостей, без изоляции. Почти так, как собирают на освобождение. Но никому из них... не подошел еще конец срока. И не было среди них ни одного заклятого зэка, которого хозяева изводят карцерами, режимками. Нет, это были все хорошие заключенные, на хорошем у начальства счету. Все тот же скользкий, самоуверенный бригадир авторемонта Михаил Михайлович Генералов и бригадир станочников хитро-простоватый Белоусов, и инженер-технолог Гультяев, и очень положительный, степенный, с фигурой государственного деятеля московский конструктор Леонид Райков, и милейший свой в доску токарь Женька Милюков с блинно-смазливым лицом, и еще один токарь-грузин Кокки Кочерава, большой правдолюб, очень горячий к справедливости перед толпою. Куда ж их? По составу ясно, что не на штрафной. «Да вас хорошее место, да вас расконвоируют», — говорили им. Но ни у одного, ни на минуту не проблеснула радость. Они уныло качали головами, нехотя собирали вещи, почти готовые оставить их здесь, что ли. У них был побитый, паршивый вид. Неужели так полюбили они беспокойный экибастуз? Они и прощались какими-то неживыми губами, неправдоподобными интонациями. Увезли. Но не дали времени их забыть. Через 3 недели слух. Их опять привезли. Назад? Да. Всех? Да. Только они сидят в штабном бараке и по своим баракам расходиться не хотят. Лишь этой черточки не хватало, чтобы завершить экибастузскую 3000-ю забастовку. Забастовки предателей. То-то так не хотелось им ехать. В кабинетах следователей, закладывая наших друзей и подписывая Иудины протоколы, они надеялись, что келейной тишиной все и кончится. Ведь это десятилетиями у нас политический донос считается документом неоспоримым, и лицо Сексота не открывается никогда. Но что-то было в нашей забастовке, необходимость ли оправдаться перед своими высшими, что заставило хозяев устроить где-то в Караганде большой юридический процесс. И вот этих взяли в один день, и, посмотрев друг другу в беспокойные глаза, они узнали о себе и о других, что едут свидетелями на суд. Да не чтоб им суд! А знали они гулаговское послевоенное установление, заключенный, вызванный по временным надобностям, должен быть возвращен в прежний лагерь. Да, им обещали, что в виде исключения оставят их в Караганде. Да, какой-то наряд и был выписан, но не так, неправильно, и Караганда отказалась. И вот они 3 недели ездили, их гоняли из вагон-заков в пересылки, из пересылок в вагон-заки. Им кричали «садись на землю», их обыскивали, отнимали вещи, гоняли в баню, кормили селедкой и не давали воды. Все, как изматывают обычных, неблаго настроенных зэков. Потом под конвоем их водили на суд, они еще раз посмотрели в лица тем, на кого донесли. Там они забили гвозди в их гробы, навесили замки на их одиночные камеры, домотали им километры лет до новых катушек, и опять через все пересылки привезены и разоблаченные выброшены в прежний лагерь. Они больше не нужны. Доносчик как перевозчик. И кажется, разве лагерь не замерен? Разве не увезена отсюда почти 1000 человек? Разве мешает им теперь кто-нибудь ходить в кабинет кума? А они не идут из штаба. Они забастовали и не хотят в зону. Один Кочерава решается нагло сыграть прежнего правдолюбца. Он идет в бригаду и говорит: «Не знаем, зачем возили. Возили-возили, назад привезли». Но на одну только ночь. И на один только рассвет хватает его дерзости. На следующий день он убегает в комнату штаба к своим. Значит, не впустую прошло то, что прошло, и не зря легли и сели наши товарищи. Воздух лагеря уже не может быть возвращен в прежнее гнетущее состояние. Подлость реставрирована, но очень непрочно. А политики в бараках разговаривают свободно. И ни один нарядчик и ни один бригадир не осмелится пнуть ногой или замахнуться на зэк. Ведь теперь все узнали, как легко делаются ножи и как легко вонзаются под ребрину. Наш островок сотрясся и отпал от архипелага. Но это чувствовали в Экибастузе, едва ли в Караганде, а в Москве наверняка не чувствовали. Начался развал системы особлагов в одном, другом, третьем месте. Отец же и учитель об этом понятия не имел. Ему, конечно, не доложили. Да не умел он ни от чего отказываться. И от каторги бы не отказался, пока под ним стул бы не загорелся. Напротив, для новой ли войны он намечал в 1953 году большую новую волну арестов, а для того в 1952 расширял систему особлагов. И так постановлено было Экибастузский лагерь из лаготделения то степлага, то песчанлага обратить в головное отделение нового крупного прииртышского особого лагеря, пока условно названного Дальлагом. И вот сверх уже имевшихся многочисленных рабовладельцев приехало в Экибастуз целое новое управление дармоедов, которых мы тоже должны были всех окупить своим трудом. Обещали не заставить себя ждать и новые заключенные. А зараза свободы тем временем передавалась. Куда ж было деть ее с архипелага? Как когда-то дубовские привезли ее нам, так теперь наши повезли ее дальше. В ту весну во всех уборных казахстанских пересылок было написано, выскреблено, выдолблено «Привет борцам Экибастуза». И первое изъятие центровых мятежников, человек около 40, и из большого февральского этапа 250 самых отъявленных были довезены до Кингира, поселок Кингир, а станция Джесказган, третьего лаготделения степлага, где было и управление степлага, и сам брюхатый полковник Чечев. Остальных штрафных экибастузцев разделили между первым и вторым отделениями степлага, рудник. Для устрашения 8000 кенгирских зэков объявлено было, что привезены бандиты. От самой станции до нового здания кенгирской тюрьмы их повели в наручниках. Так, закованную легендой, вошло наше движение в рабский еще Кингир, чтобы разбудить и его. Как в Экибастузе год назад, здесь еще господствовали кулак и донос. До апреля, продержав четверть тысячи наших в тюрьме, начальник кенгирского лаготделения, подполковник Федотов, решил, что достаточно они устрашены, и распорядился выводить на работу. По централизованному снабжению было у них 125 пар новеньких никелированных наручников последнего коммунистического образца, а сковывая двоих по одной руке, как раз на 250 человек. Этим, наверное, и определилась принятая Кингиром порция. Одна рука свободна, это можно жить. В колонне было уже немало ребят с опытом лагерных тюрем. Тут и тертые беглецы. Тут и Тенно, присоединенный к этапу, знакомые со всеми особенностями наручников, и они разъяснили соседям по колонне, что при одной свободной руке ни черта не стоит эти наручники снять иголкой и даже без иголки. Когда подошли к рабочей зоне, надзиратели стали снимать наручники сразу в разных местах колонны, чтобы неумедля начать рабочий день. Тут-то и стали умельцы проворно снимать наручники с себя и с других и прятать под полу. А у нас уже другой надзиратель снял. Надзору и в голову не пришло посчитать наручники, прежде чем запустить колонну. А при входе на рабочий объект ее не обыскивают никогда. Так в первое же утро наши ребята унесли 23 пары наручников из 125 пар. Здесь, в рабочей зоне, их стали разбивать камнями и молотками, но скоро догадались острей. Стали заворачивать их в промасленную бумагу, чтобы сохранились лучше, и вмуровывали в стены и фундаменты домов, которые клали в тот день. 20-й жилой квартал против Дворца культуры Кингира, сопровождая их идеологически несдержанными записками. Потомки, эти дома строили советские рабы, вот такие наручники они носили. Надзор клял, ругал бандитов, а на обратную дорогу все же поднес ржавых старых. Но, как ни стерегся он, у входа в жилую зону ребята стащили еще 6. В 2 следующих выхода на работу еще по несколько, а каждая пара их стоила 93 рубля. И отказались кингирские хозяева водить ребят в наручниках. В борьбе обретешь ты право свое. К маю стали экибастузцев постепенно переводить из тюрьмы в общую зону. Теперь надо было обучать кингирцев уму-разуму. Для начала учинили такой показ. Придурка, по праву сунувшегося в ларек без очереди, придушили. Не до смерти. Довольно было для слуха. Что-то новое будет. Не такие приехали, как мы. Нельзя сказать, чтоб до того в Джесказганском лагерном гнезде совсем не трогали стукачей. Но это не стало направлением. В 1951 году в тюрьме Рудника как-то вырвали ключи у надзирателя, открыли нужную камеру и зарезали там Козлаускаса. Теперь были созданы и в Кингире подпольные центры, украинский и всероссийский. Приготовлены были ножи, маски для рубиловки, и вся сказка началась сначала.